Из дневника Габриэля Мирта, Лунденбург, июнь 1800 какого-то года. Бессонница. Лита. Смену времен колеса я ощущаю всем своим существом. В этом году особенно остро, когда уже не могу, кажется, выносить смертную шкуру, не в силах скрываться, прятаться, опускать глаза, играть в игры смертных, не понимая их сути. Я маюсь, подобно призраку в старинной усадьбе. Может, я и есть призрак? В моем доме почти не горит свет, а сам я почти не выхожу на солнце. Среди чертежей и записок я ищу ответ. Что значит будущее? Для человечества, для Бритской империи, для смертного мира. И не нахожу ответ. Джеймс, мне тебя не хватает. Не достает возможности поговорить с тобой. Позволить себе излить тебе свои мысли в беседе у камина или хотя бы поведать в письме. Я верю, что ты не растерял огонь своего сердца. Ты был единственным из нас, кто думал о будущем. Ты готовился стать королем. Андерс всегда грезил лишь о любви и нашел ее. Я знал свое предназначение – служить народу Британии, и я следовал ему слепо, без гнева и горя, отстраненно наблюдая за смертным миром. Миром, для которого был рожден. Весь мой разум, весь мой дух устремлен к тому, чтобы принести в этот мир будущее, которого он заслуживает. Но заслуживает ли? Все, что я вижу, это слепые попытки этого самого мира помешать мне. Как будто в самой основе человека заложено лишь разрушать все, к чему он только прикасается. Как будто сама мысль о созидании ему противна. Что бы ты сказал об этом? Только посмеялся бы? Посетовал, что я разрушил твои планы? Мне не хватает оппонента в спорах. Я слишком много говорю с самим собой. Я выхожу в сад босиком и встречаю рассвет Литы среди терновника и шипов роз. Во мне нет той радости и предвкушения, какие могли быть, ведь сегодня исполняется моя мечта. Дирижабль взлетит в небо. Полеты перестанут быть недоступными смертному сознанию. Я снова строю мосты. Вот только уже не уверен, нужны ли они. Лорд Дарроу, конечно, мог нанести серьезный вред. Но Дарроу ли мой соперник? Или он лишь внешнее отражение того духа разрушения, которое несет с собой смертный человек? Достигну ли я желанной цели? Я не узнаю, пока не попробую. Сегодня я снова творю историю. Я меняю мир. Ты бы, наверное, надо мной сейчас посмеялся. Глава 12. Первый полет. Мистер Мирт смог уснуть только под утро, а проснулся от того, что в дверь кто-то настойчиво стучал. Упорства утреннего визитера хватило настолько, чтобы мистер Мирт, накинув халат поверх пижамы, спустился вниз и открыл дверь. «Вам посылка от мистера Стэнфорда», — объявил молодой вихрастый юноша, судя по его виду, чрезвычайно гордый своим ответственным заданием. «Точно, посылка. Мистер Мирт ухитрился совсем о ней забыть». «Мистер Стэнфорд приносит извинения, что так задержался. Просил передать, что задача оказалась не столь уж проста. Однако все выполнено по высшему разряду», — отчитался посыльный. «Не сомневаюсь. Благодарю». Мистер Мирт забрал свертки. Посыльный стоял и явно чего-то ждал. Габриэлю потребовалось несколько долгих неловких мгновений, чтобы осознать, что он ждет чаевых. «Минуточку», — пробормотал он и, бросив свертки на столик в прихожей, попытался сообразить, где в последний раз видел что-то хоть отдаленно напоминающее шиллинг. На его счастье, горка мелочи нашлась в горшке с буйно разросшейся геранью. Мистер Мирт недоуменно посмотрел на горшок, пытаясь вспомнить, каким образом герань вообще пробралась в особняк. Потом на монеты и, наконец, поднял взгляд на юношу. «Вот», — сообщил он, протягивая деньги. Монеты вмиг исчезли в кармане штанов посыльного. «Благодарю, мистер! Удачного полета!» — весело отозвался паренек и сбежал с крыльца, в припрыжку направившись вниз по улице. «Однако...» — мистер Мирт почесал в затылке и вспомнил, что не успел ни умыться, ни расчесаться. «Поп, а откуда у нас все это?» «Само проросло», — ответил дворецкий, и мистер Мирт расслышал в его голосе сарказм. «Поп», — он улыбнулся с легкой укоризной. «Впрочем, это все терпит. Согрей мне воды для умывания. Сегодня у нас большой день. Надо выглядеть соответствующе». Пока мистер Мирт приводил себя в порядок с помощью влажного полотенца, мыла, расчески, зубного порошка и прочих необходимых для джентльмена вещей, стук в дверь успел раздаться еще несколько раз. Поуп открывал двери сам, а значит, явились самые важные люди сегодняшнего дня – его команда. Те, без кого у него ничего и никогда бы не получилось. Сейчас мистер Мирт особенно ясно осознавал это. Когда он спустился вниз, он увидел Поупа с кофейником, разливающего напиток по тонкостенным фарфоровым чашкам. «Силы нужны», — объяснил он. Выражение каменного лица в этот момент было максимально строгим. «В этом ты совершенно прав. Нам понадобится много сил», — бодро согласился Габриэль и взял чашку прямо с подноса, проходя к любимому креслу. Остальные уже расположились так, как привыкли. Мисс Амелия в другом кресле, Цзиянь на небольшой кушетке, Ортонс на стуле. Мистер Мирт не сразу обратил внимание, что в комнате присутствует еще один человек. Мистер Леннорман стоял у портрета Гилдероя Эконита и с интересом его рассматривал. «Доброе утро, мистер Леннорман!» Чуть удивленно поприветствовал мистер Мирт. «Доброе утро, мистер Мирт», — улыбаясь, ответил пожилой джентльмен. «Простите, что вторгаюсь в ваше милое совещание. Я привез Амелию, а ваш чудесный дворецкий уговорил меня остаться на кофе. Надеюсь, вы не возражаете?» «Что вы», — воскликнул Габриэль. «Как бы я мог?» Мистер Леннорман удовлетворенно хмыкнул и пригубил кофе. Восхитительно! Видите ли, мой дворецкий совершенно лишен таланта готовить этот напиток. И у меня почти нет возможности попробовать его таким, какой он должен быть. Цените вашего мистера Поупа, Мирт. Он редкое сокровище». Мистер Мирт несколько ошарашенно кивнул. Мистера Леннормана как будто вообще не смутило, что здесь служит каменная горгулья. Впрочем, удивило его и кое-что еще. «Вы сказали, что привезли мисс Амелию? Что-то случилось?» «Габриэль, дядюшка», — вмешалась мисс Амелия. «Вообще-то я тоже здесь и сама могу рассказать». «Вот видите, слово мне вставить не дает», — рассмеялся мистер Леннорман. «Ничего страшного, Мирт, уверяю вас. Амелия и в самом деле все расскажет сама. Но сейчас вам надо набраться сил перед столь ответственным делом. Кажется, возле ангара собирается весь Лунденбург». «Мы с Ортонсом вывезли дирижабль из ангара и поставили на месте взлета, так что им определенно есть на что посмотреть», — улыбнулся мистер Мирт. «Надеюсь только, что охрана, которую обещал мистер Уолш, действительно хорошо работает», — пробормотал Юй Цзиянь. «Если бы что-то произошло, мы бы об этом уже узнали», — покачал головой Ортонс. «Но я согласен с мистером Леннорманом. Пора выезжать. Кофе, завтрак и вперед». «Я не голоден», — отмахнулся мистер Мирт. «Тем более, что еду мы возьмем с собой и вполне сможем перекусить уже в небе». «Я согласна», — кивнула мисс Амелия. «Мне кажется, кусок в горло просто не полезет. Я чудовищно волнуюсь». «Если бы я мог, я бы попросил вас не волноваться, но тогда я оказался бы нечестен с вами», — вздохнул Габриэль. «Что ж, осталось одно — решить, как мы транспортируем в дирижабль Поупа, не раскрыв его всему Лунденбургу сразу. «Поупа?» – брови Амелии поползли вверх. «Он летит с нами?» «О, конечно, он летит с нами!» – воскликнул мистер Мирт. «Он мой дворецкий. Кто-то же должен убедиться, что еда и чай будут готовы в срок». «Но разве с вами не летит этот журналист, как его, Уотерс?» Ортонс подавил желание скривиться, произнося его фамилию. «Летит, но в том-то и дело, на высоте ему будет некуда деться. Он окажется наедине с каменным великаном, и, поверьте, Поуп в состоянии сам объяснить ему, почему лучше не трепать некоторые особенности его происхождения в своих газетных заметках». «Ну, раз вы так говорите», — с сомнением произнес Ортонс. «Тогда нужно покрывало», — сказала мисс Амелия. «Накроем его, и никто не заподозрит, что это». Цзиянь фыркнул. «Скажем, что это высокотехнологичное оборудование». «А молодой человек совершенно прав», — подмигнул мистер Леннорман. «Именно так вам и следует поступить». Мистер Фейгрис ожидал у себя в кабинете, нервно постукивая по столу кончиками пальцев. Мистер Уотерс, которого неравнодушная мисс Ридженс успела предупредить о том, что господин главный редактор не в духе, заглянул в кабинет со всей возможной осторожностью. Но эти легкие меры не смогли его, конечно, ни от чего уберечь. «Уотерс!» – вскричал мистер Фейгрис, ударяя кулаком по столу. «Почему вы до сих пор здесь?» «Потому что вы меня вызвали, сэр», – осторожно уточнил мистер Уотерс. «Уотерс, не стройте из себя идиота! У вас плохо получается! Вы уже должны быть внутри этого проклятого дирижабля! Почему вы до сих пор в редакции?» «Так запуск еще только после полудня, а сейчас раннее утро», – растерянно произнес Уотерс и тут же сообразил, что ничего хуже придумать не мог. Как репортер, он в самом деле должен оказываться в гуще событий как можно раньше. Но не станет же он объяснять мистеру Фейгрису, что настолько не хочет связываться с этим бешеным Миртом и его дирижаблем, что изо всех сил оттягивает прискорбный момент воссоединения. Пока Мирт и его псы просто рьяно охраняли дирижабль и издевались над бедным тружеником пера, как хотели, это еще можно было стерпеть. Но треклятая фаэйская магия... Вот с этим связываться Уотерс точно опасался. Он был, хоть об этом все еще и не принято говорить вслух, из тех людей, что радовались тому, что фаэ ушли. В конце концов, этот мир принадлежит исключительно смертным, и никакие волшебные сущности в его развитие вмешиваться не должны. Так он считал, и последние годы доказывали, что он был совершенно прав, пока Мирт не оказался не тем, за кого выдавал себя все эти годы. Но, поглядев в лицо мистера Фейгриса, мистер Уотерс благоразумно придержал эти мысли при себе. «Мало мне идиота Дарроу, который едва все не испортил. Придумал тоже поджечь дирижабль. После того, как я вложил столько сил в эту идею, и она должна окупиться, это будет наш уникальный материал. А он едва меня его не лишил», — возмущался мистер Фейгрис. «Теперь еще и вы. Мне нужна сенсация, Уотерс. Сенсация, эксклюзив. Нечто удивительное, что будет только у нас и вознесет наши рейтинги выше облаков. Давайте, торопитесь, работайте. И не забудьте камеру, мне нужны снимки». «Конечно, уже бегу». Мистер Уотерс начал осторожно отступать за дверь, пока мистер Фейгрис не добавил словечек покрепче. Мистер Фейгрис медленно выдохнул. Из глубин редакции уже слышались шаги мисс Риджент, которая несла пилюли и успокаивающий чай. Мистер Уотерс почти поверил, что сбежал. «И Уотерс», — очень мягко сказал ему в спину мистер Фейгрис, отчего по спине мистера Уотерса пробежал неприятный холодок. «Только попробуйте сорвать мне материал века, и я вас не только уволю. Я сделаю так, что и следов ваших не останется в мире. Поняли вы меня?» Мистер Уотерс что-то пробормотал и пулей вылетел за дверь. «Ох уж этот мистер Фейгрис! С ним на самом деле шутки плохи. Стоило взять себя в руки». «Эван Уотерс», — сказал он себе, — «ты лучший репортер Лунденбурга. А значит, справишься с любой неурядицей. В конце концов, Мирт — это просто Мирт. Можно закрыть глаза на всякие странности и воспринимать его как обычного, чересчур эксцентричного избалованного богача, изобретающего всякое от безделья. И девица Эконит туда же. В конце концов, что бы ни говорил мистер Фейгрис, а подписан сенсационный материал будет его именем. Именем Эвана Уотерса, простого йоркширского паренька, третьего сына фермера, который к своим 25 достиг таких невиданных высот, которые не снились даже трижды проклятому детьми Даннан дирижаблю. Дирижабль стоял возле ангара, величественный и готовый к полету. Ортонс лично проконтролировал все накануне. Четверо затянутых в форму полицейских охраняли дирижабль от толпы, жаждущей получше рассмотреть техническое чудо. Большинство лунденбургцев впервые в жизни находились в этой части пригорода. Потому из толпы время от времени доносились замечания относительно состояния дорог и местности в целом. В ответ другие голоса советовали им поумерить пыл. Местные фермеры тоже не пренебрегли возможностью понаблюдать итог того, что устроил этот загадочный мистер Мирт. Из-за случившегося столпотворения повозка мистера Мирта не смогла подъехать близко к ангару. Все пространство перед ним, в том числе и зона подъезда, было забито зеваками. «Что ж, стоило быть к этому готовыми», — вздохнул мистер Мирт, спрыгивая с козел. Ортонс пробурчал что-то вроде «разогнать бы всех работать», но возражать не стал, хотя именно ему предстояло заботиться в том числе и о лошади мистера Мирта, пока тот будет в отъезде. Впрочем, с лошадью общий язык, кажется, нашел Цзиянь. Для Ортонса так и осталось загадкой, почему на все попытки его расспросить друг только пожимал плечами и загадочно улыбался. Мисс Амелия вылезла из повозки и прервала задумчивое молчание Ортонса. «Как бы нам незаметно доставить туда Поупа?» Ортонс оглянулся на толпу. «Незаметно» было последним словом, которое сюда подходило. «Джон, вам с Цзиянем придется его отнести», склонив голову к плечу, задумчиво сказал мистер Мирт. «Не волнуйтесь, вам не придется принять на себя весь вес каменного великана. Должна же быть какая-то польза от моей магии». В голове Ортонса слово «магия», несмотря на все происходящее, все еще никак не вязалось с мистером Миртом. Но он был рад хотя бы тому, что рука Цзияни не пострадает еще сильнее от нагрузки. А в одиночку он бы не справился с огромной статуей, в которую превращался Поуп, когда не хотел привлекать к себе внимание. Тем более, что сейчас он был скрыт тяжелым покрывалом. «Ну что, друг мой, поднажмем?» Ортонс подхватил статую дворецкого с одной стороны. Цзиянь с тихим вздохом приподнялся второй и удивленно охнул. Он словно нес статуэтку из гипса, не тяжелее. Мистер Мирт, поймав его взгляд, улыбнулся. «Поуп не так прост, как и я». Способность каменного великана к полету заключалась в том числе в том, что для этого Поупу совершенно не требовалось размахивать крыльями. Он мог просто зависнуть в воздухе, если таково было желание тех, кто обладал голосом короля. Мистер Мирт, как Цзиянь догадывался уже давно, голосом короля вполне себе обладал, хоть и намеренно не злоупотреблял им, как и прочей своей магией. «Однако», — восхищенно сказал Ортонс. «Вы еще чему-то удивляетесь», — мягко пожурил его Цзиянь, и они понесли Поупа в обход толпы к гондоле дирижабля. Мистер Мирт и мисс Амелия же пошли к гондоле прямо сквозь толпу. И любопытство зевак превращалось в удивление, восхищение, а отчасти и возмущение. Стоило им бросить взгляд на изобретателя и его спутницу. Мисс Амелия выглядела превосходно в подбитой мехом летной куртке, в штанах и сапогах. На голове у нее блестели гоглы, а руки прятались в плотных перчатках. На шее же красовался белый шелковый шарф, призванный защищать лицо от ветра. Мистер Мирт был одет так же, и это сходство нарядов вызвало еще большую бурю эмоций, чем если бы так выглядела одна мисс Амелия. Эксцентричные костюмы, неприлично подчеркивающие фигуры и возносящие своих обладателей над законами моды, природы и человеческих приличий, были настолько элегантно и умело сшиты, что даже самый придирчивый человек не смог бы осудить мистера Мирта и мисс Амелию за ненадлежащий вид. В конце концов, они были одеты необычно, но и дело, которое они намеревались сотворить, сложно было назвать обычным. Шутка ли поднять в воздух такую махину? «Благодарю», — сказал мистер Мирт, пожимая руку офицеру Ярда, командующему охраной дирижабля. «Я должен был раньше к вам обратиться». «Служу Бритским островам, Мирт», — щелкнул каблуками тот. «Это была честь для меня. Легкого пути. И вам, мисс». Мисс Амелия отвесила легкий поклон. Мистер Мирт тем временем подошел к ошивающемуся у гондолы мистеру Уотерсу, который выглядел отнюдь не воодушевленным грядущим полетом. «Доброе утро, Уотерс!» — нарочито бодрым тоном произнес он. «Гляжу, вы не передумали?» «Вот еще!» — буркнул мистер Уотерс. «Неужели вы думаете, что я откажусь от сенсации? Во что это вы такое одеты?» «Это летная форма», — с милой улыбкой отозвалась мисс Амелия. «На высоте может быть очень холодно, да и ветер будет дуть в лицо». «Это откуда вы такое узнали?» У мистера Уотерса чуть вытянулось лицо. Он-то пришел в легком пальто поверх твидового коричневого костюма, в котором обычно ходил в редакцию. Майское утро выдалось теплым, и он даже не захватил шарф. «Мы это изобрели», — подмигнул мистер Мирт. «Что ж, добро пожаловать на борт, мой храбрый друг. Время творить историю». Ортонс и Цзиянь расположили Поупа в гондоле и приготовились сходить на землю. Ортонс ощутимо волновался и то и дело оглядывался на мотор. «Все будет хорошо», — улучив момент, когда внимание толпы было целиком приковано к мистеру Мирту, Юй Цзиянь положил руку на плечо друга. «Вы все сделали, осталось только взлететь». «И приземлиться», — мрачно закончил Ортонс. «Все получилось как-то слишком сумбурно, в торопях. У нас не было ни отладки, ни пробного запуска. По сути, все, чем мы располагаем, это вера в собственные расчеты». «Это уже немало. Вы точно не хотите отправиться с ними? Я справлюсь один. Не волнуйтесь». «Точно», — сурово сдвинул брови Ортонс. «И не спорьте. Я волнуюсь, но... если я не буду верить в успех, то кто будет?» «Я буду», — тихо ответил мистер Мирт, вставая перед ним. «Джон, друг мой, я верю в себя и в вас так, как никто на свете. Не тревожьтесь, ступайте вниз. Необходимо разогнать толпу. Они буквально облепили гондолу. Нам нужен простор для запуска». «Туда и обратно, Мирт», — серьезно сказал Ортонс, сжав его предплечье. «Целым и невредимым. И вы, и мисс». «Договорились», — легко согласился Габриэль. «В мои планы это тоже входит». Ортонс и Цзиянь кивнули напоследок и спустились вниз. Мистер Мирт уже прошел внутрь гондолы. За ним мисс Амелия, и следом на дощатый пол осторожно ступил мистер Уотерс. По его лицу было видно, что он не доверяет ничему в этом агрегате, но и отступить он уже не мог. Оставалось только напряженно рассматривать крепление сети, которое удерживало гондолу, привязанной к баланету, печь парового двигателя и странный штурвал, к которому хладнокровно подошла сейчас мисс Иконит. Так спокойно, словно делала это уже много раз. Толпа зевак в самом деле почти прилипла к гондоле, несмотря на то, что огромный баланет нависал над ними. Каждому хотелось прикоснуться к новому техническому чуду, хотя основной эмоцией был скепсис. Зрители впервые видели дирижабль, и никто не мог поверить, что такая махина, ненадежная конструкция в виде эллипса, в самом деле сможет полететь. Ортонсу и Цзиянью потребовалось время, чтобы расчистить территорию для взлета. «Если вы не посторонитесь, этот винт заденет вас!» В конце концов рявкнул Ортонс на группу фермеров, отказывающихся уходить. «Вы же не хотите, чтобы ваша смерть стала помехой для первого полета в истории?» Цзиянь, услышав это, усмехнулся в рукав. Однако угроза, для ясности повторенная несколько раз, все-таки подействовала. С помощью офицеров Ярда толпу удалось отвести на безопасное расстояние. Кто-то посмелее уже засел на крыше ангара, другие залезли на фонарные столбы, чтобы лучше видеть. Публика ждала зрелища. Мистер Мирт бросил последний взгляд на толпу. «И никаких тебе торжеств», — пробормотал он. «Бросьте, Габриэль, дай вам волю, вы бы совершили тестовый полет тайно под покровом ночи», — рассмеялась мисс Амелия. «Подарите людям чудо. Вы же сами говорили, что весь прогресс для них». «Однажды такие дирижабли будут перевозить сотни, а то и тысячи человек», — кивнул мистер Мирт, обращаясь больше к самому себе, чем отвечая ей. Сердце его заходилось от необъяснимой тревоги. На ежегодной выставке достижений, представляя сведущей публике паровую машину, он так не волновался. Может быть, именно потому, что сейчас здесь не было светил изобретательского мира, не было представителей парламента и высокопоставленных чинов, а были обычные люди, те, ради которых было все, что он делал и сделает в будущем. И перед этими людьми ему нести ответ за успех и неудачу. Смертные, которым принадлежит весь этот мир и будет принадлежать до последнего заката солнца. «Габриэль», — мисс Амелия тронула его за рукав. «Пора». Мистер Уотерс из разумных опасений отошел как можно дальше и от двигателя, и от штурвала. И едва не был сметен с ног порывом ветра, поднявшегося от винтов. Раздался грозный гул. То двигатель дирижабля набирал обороты. Мисс Амелия, вдруг ощутив волнение, с опозданием добравшаяся до ее храброго сердца, изо всех сил вцепилась в штурвал, глядя прямо перед собой. Полуденное солнце, обещание теплого лета, ударило ей по глазам, и она резким движением натянула гоглы. «Только вперед!» — скомандовала она себе под нос. Мистер Мирт встал у другого борта и наблюдал за тем, как меняются лица людей. Как недоверие сменяет страх, а его — восторг и восхищение, смешавшиеся с ужасом от того, что происходит что-то непонятное, выходящее за рамки понимания смертного. Застучали поршни, завертелся маховик, оболочка надулась так плотно, как только могла. Дирижабль пришел в движение. Гондола задрожала под ногами, затряслась, стоило летучей махине сдвинуться с места. Винтовые лопасти резали воздух и заставляли дирижабль продвигаться вверх, еще и еще, пока он полностью не оторвался от земли и не взмыл в воздух. Пейзаж внизу уменьшался, пока дирижабль набирал ход. «Мы летим!» — воскликнул мистер Мирт, перекрикивая грохот двигателя. «Летим!» — восторг оглушил его. Осознание того, что он только что сотворил, казалось, не умещалось в его разуме. Мисс Амелия, гордая и прекрасная в лучах солнца, уверенно направляла дирижабль вперед. Мистер Уотерс, бледный как полотно, так и стоял, вцепившись в гондолу и, кажется, зажмурившись от ужаса. «Успокойтесь, Уотерс, мы уже взлетели!» Мистер Мирт похлопал его по плечу. Затем его взгляд остановился на приборной панели. Навигационные приборы обещали, что они проведут в воздухе 31 час. «Мисс Секонит, курс на Эденесбург! Полный вперед!» «Есть полный вперед, мистер Мирт!» — весело откликнулась мисс Амелия, поворачивая штурвал. Путешествие началось.